33 года носились чоновцы по тамбовским лесам. Сумели создать партии-ячейки даже среди местных волков, но ничего не добились. Показывался Иван Сельянч людям либо очень талантливым, либо очень пьяным. А те, которые сопрягали два данных достоинства, видели его почти постоянно. Как в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы и жизнь» читаем своими глазами. В 1924 году в общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти, бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну, пусти, я ведь не против тебя. Я вообще, вон Ваня Буравчик сидит, какой мог быть поэт, а он в химике пошел». Вскоре я разглядел за столом молодого человека в чесучевом костюме и в золотом пенсне. Слова его потрясли меня, его биография поразила, но не обо всем можно еще рассказать. Мы много молчали и пили. Светало. Теперь настала пора поведать, куда и на что пошел динамит, полученный Буравчиком от студентов-марксидов. Стремясь увеличить в научно-познавательных целях убойную силу динамита и не желая подвергать опасности окружающих, молодой Иван Северьянович еще в 1913 году добрался до сибирской тайги и произвел непосредственно в ее дебрях взрыв, получивший впоследствии название «Тунгусского дива». Отбывавший в это же время ссылку в туруханский Джугашвили, до которого докатились отдаленные раскаты взрыва, сразу же догадался, в чей огород камешек. С тех пор он затаил на весь белый свет лютую злобу и во всяком человеке видел своего невидимого супостата Буравчика. Это доказывает хотя бы запись беседы И.В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом, состоявшейся 13 декабря 1931 года. Немецкие товарищи задают еще вопрос: отчего не видно Ивана Северьяновича Буравчика? Отвечаю: от того, что рабочий класс еще не до конца разглядел его мелкобуржуазную сущность. Что представляет собой Буравчик в данный исторический момент? Да ничего, вот поэтому его и не видно. Что говорит в этом случае рабочему классу пролетариат? Пролетариат говорит рабочему классу в этом случае: никакой пощады будущим убийцам народного любимца Сергея Мироновича Кирова. Почему мы не хотим щадить будущих убийц народного любимца Сергея Мироновича Кирова? Потому что память о Сергее Мироновиче Кирове никогда не разгладится в наших сердцах. Почему память о Сергее Мироновиче никогда не разгладится? Потому что ей это не свойственно. Так и передайте германским пролетариям и их вождю Адольфу Эйхману, товарищ Эмиль Людвиг. Впрочем, Буравчик сам никогда или почти никогда не принимал участия в политической деятельности и служил лишь всего предлогом для ее развития. Так вся печатная продукция в стране была взята под строжайший контроль только для того, чтобы Иван Северьянович не мог напечатать ни строчки. Начальники ВЧК, ОГПУ, НКВД снимались с работы и уничтожались только из-за того, что не могли разыскать Буравчика. Миллионы людей погибли только потому, что в каждом из них, обезумевшим от страха следователям, чудился Буравчик. Но эта страшная фамилия ни разу не прозвучала вслух и не появилась в документах, разве что в особо секретных, уничтоженных накануне 20-го съезда. Известно, например, что популярного публициста Михаила Кольцова расстреляли из-за того, что в разговоре со Сталиным он от волнения делал указательным пальцем правой руки винтообразные движения в воздухе под большим подозрением. Долгое время находились не только сверлильные станки, но и простые коловороты.